Эпилог. Я. Как вы, наверное, догадались, я развелась с Марком. Наш развод был таким же быстрым, как свадьба, и таким же простым, как брак. Это клише, но мы остались друзьями. Я всегда знала, что могу позвонить ему, спросить, как дела, и просто поболтать ни о чем, либо обратиться с просьбой. И он бы исполнил ее, как в ту ночь перед моей свадьбой. Я поняла, что супруг обязательно должен быть твоим другом. И Марк был им все время, которое мы находились в браке, и даже до него. Но еще я поняла, что только этого мало. Супруг должен быть не только другом, но и любовником. А наша страсть с Марком угасла еще тогда, в Таиланде, когда я встретила Дениса. За период наших отношений я много рассказывала Марку о своей жизни. Он всегда поддерживал меня. Он прекрасно умел это делать. Но я никогда не была с ним близко так, как была с Денисом. Мы никогда не понимали друг друга с полуслова, и какие-то свои самые сокровенные тайны я все равно держала при себе. Только Денис знал меня настоящее, на 100% настоящее. Я понимала, что брак с Марком исчерпал себя. Я доказала всем, и себе в том числе, что могу быть замужней, а значит успешной и состоявшейся в глазах общественности. Не последнюю роль в моем решении о разводе сыграл Том, хотя, разумеется, даже не подозревал об этом. Но с его помощью я увидела, что есть и другие представители общества, с иным мнением, которые гораздо больше импонируют мне, пусть и в другой стране. Марк был прекрасным человеком, но наш брак разваливался. В нем не было клея, в виде влюбленности и страсти, на котором бы все держалось. Наш брак не был плохим, но хорошим тоже не был. Он был никаким. Под красивой обложкой, которой все так восхищались, по сути, не было ничего. Во всяком случае, ничего особенного. Я поняла, что не люблю его еще давно, когда только начала с ним жить и случайно встретилась с его бывшей. Ну как случайно? Она пришла к нам в квартиру за вещами. Я с ужасом поймала себя на ощущение, что абсолютно не чувствую ревности. Тогда мне стало жутко страшно. Но я поспешила запрятать эти ощущения глубже, внутрь себя, закрыв их заботами о шторах и мыслями о ремонте. Но они все равно давали о себе знать, как бы я их ни прятала. Дело в том, что я прекрасно знала, какая я ревнива натура. Я ревновала Дениса к его дочери. И, собственно, из-за этого наши отношения пришлось прекратить. Я точно знала, что с годами моя ревность будет только прогрессировать и не даст нам нормально жить. Возможно, я бы могла измениться и стать менее ревнивой. Но я не знала, как. И не было никаких гарантий, что такой момент вообще когда-то в моей жизни наступит. Поэтому единственным разумным решением на тот момент было разорвать отношения, что я и сделала. Это было самым сложным решением в моей жизни. Я до сих пор несу его последствия в виде жизни без любимого мужчины. Поэтому, когда я поняла, что стою и мило болтаю с девушкой Марка, точнее, его бывшей девушкой, которая еще пару месяцев назад жила здесь вместо меня, и не чувствую ничего, я поняла, что что-то не так. Я только что вышла замуж, и думать о том, что это было неправильно, мне не хотелось. И вообще, как я уже говорила, для меня не существовало правильных и неправильных решений. Да, я никогда не любила Марка. Я была в него влюблена недолгое время, но это быстро прошло. Но мне нужен был этот брак с ним. Думаю, что я бы без него не справилась. Я не была такой сильной, как мне хотелось бы, и не смогла бы противостоять обществу. Но теперь, когда я прошла через эту модель поведения, через эту роль жены, которую все от меня так ждали, я поставила галочку и могла двигаться дальше, считая, что больше никому ничем не обязана. Марк был и остается хорошим человеком. И он сыграл очень важную роль в моей жизни. Я даже не знаю, как сложилась бы она, если бы его не было рядом в нужную минуту. Но Марк был как платье с объемными рукавами. Интересно и выгодно смотрелся и был очень удобным, но не подходил именно мне. В таком платье я не чувствовала себя собой. А разве не это самое главное? Я поняла, что, живя все эти годы под людским давлением, я почти никогда не задумывалась о том, кто я и чего хочу на самом деле. Почему-то этому никто не учил. Меня с детства учили куче бесполезных вещей, вроде прополки картофеля и тому, как быть хорошей и удобной для других. Хотя для этих самых других все это, безусловно, было полезным. Только не для меня. Но никто никогда не говорил мне о том, как важно слушать себя и свои желания, понимать, кто я и чего хочу. И этому мне предстояло научиться. Это было гораздо сложнее, чем юриспруденция, потому что готовых учебников не существовало. Впрочем, как и правильных ответов. Я безумно устала делать то, чего от меня ожидали окружающие. Выходить замуж за приемлемого кандидата, получать престижное образование, после которого устраиваться на не менее престижную работу. И все такое. Мой брак, как и моя работа, были абсолютно мне не в радость. Они не были плохими сами по себе. Но согласитесь, что это не причина, чтобы навсегда связать с ними жизнь. Я собрала все свои вещи из квартиры Марка и понятия не имела, что мне делать дальше. У меня больше не было ни работы, ни мужа. Впервые моя жизнь напоминала чистый лист бумаги, без какого-либо сценария, заранее прописанного для меня обществом. Это пугало и радовало одновременно. Я наконец-то была свободна. Я могла делать все, что хочу. Я могла пойти в бар и с чистой совестью переспать с первым встречным. Я могла устроиться на работу официанткой. На этом листке можно было написать все, что угодно. Но мне не хотелось портить его, хорошенько не подумав, что же именно мне хочется здесь изобразить. В этом городе меня больше ничего не держало. Но и в свой родной город мне было незачем возвращаться. Да, у меня там были друзья и родственники. Даже Аника теперь. Но у всех была своя жизнь. И за исключением нескольких встреч им было нечего мне предложить. Да и мне ничего от них не было нужно. Мне хотелось остаться наедине с собой. Только наедине с собой. Для того, чтобы слушать себя и никого больше. Хватит этих голосов вокруг. Их всегда было слишком много. Я сняла номер в отеле, чтобы иметь возможность перевести дух и где-то разложить свои вещи. К моему огромному удивлению, последние годы моей жизни уместились в нескольких чемоданах. Вещи, которые были у меня раньше, остались в квартире Дениса. И одному Богу известно, как он ими распорядился. Даже мысль о том, что мои прекрасные вещи, которые он же мне подарил, валяются на помойке. Но не буду о грустном. Наконец, я могла сама купить себе номер в дорогом отеле, не в каком-нибудь средненьком в спальном районе, а в том, который мне действительно нравился, в центре города. И платила за него я сама, а не Марк или Денис. Именно в этот момент я наконец-то почувствовала, что живу. Живу так, как я этого хочу. Снимаю отель не из побуждений рациональности или экономии, а руководствуясь своими желаниями. И сама за него плачу и испытываю огромный кайф от этого. Я не испытывала подобного, когда за какие-то дорогие вещи платили мужчины. Да, безусловно, это было приятно, но не шло ни в какое сравнение с тем, что я чувствовала сейчас. У входа меня встретил швейцар. Я впервые сама сняла себе отель со швейцаром, который достал из багажника такси мои немногочисленные чемоданы и закатил внутрь на золотой багажной тележке. Мне всегда казалось это верхом шика. Но я сама никогда не могла себе этого позволить. Мне казалось, тратить деньги на отель с золотой багажной тележкой абсолютно бесполезной и нерациональной тратой. Но мне наконец-то хотелось жить нерационально, не получать образование, которое престижно, не ходить на работу, которая ненавистна, не жить с человеком, который вызывает во мне гораздо меньше эмоций, чем эта багажная тележка. Я зарегистрировалась на стойке и прошла в свой номер. Пролежав на кровати минут 30, я решила, что пора действовать. Энергия новой жизни так и бурлила во мне. В отеле было тихо и спокойно. Просто идеально, чтобы обдумать, как начать эту новую жизнь. Сначала я достала из своей сумки блокнот и хотела составить список дел. Мне нужно было сдать пальто и пару пиджаков в химчистку, подстричься и, самое главное, подать документы на визу. Я уже мысленно представила, как это дело подчеркну двойной линией, обозначив его важность перед остальными. Но, открыв ежедневник, я вдруг осознала, что мне не хочется составлять очередной список дел. Я всегда любила заниматься подобным. Мне нравилось открывать ежедневник на нужной странице. Мне нравились его расчерченные листки. Я любила писать по старинке ручкой, а не записывать дела в телефоне, как это делали многие. Размеренное письмо доставляло мне удовольствие и одновременно успокаивало. Но сейчас я поняла, что мне не хочется этого делать по нескольким причинам. Во-первых, мне не нужно было успокаиваться. Мои тревоги, сопровождаемые меня в течение всего времени, которое я посвятила юриспруденции, покинули меня. Нет, не сразу после того, как я уволилась, а постепенно. И во-вторых, я больше никуда не бежала. Мне не нужно было планировать рабочую и семейную жизнь. Я захлопнула ежедневник и бросила его в мусорное ведро, стоявшее под столиком. Я взяла свой небольшой компьютер белого цвета, открыла сайт и забронировала билет. Мне предстояло большое путешествие по самой красивой стране. Но даже это было не главным. Мне предстояло путешествие по собственным чувствам и желаниям, по глубинам своего сознания. Но это уже совсем другая история.